или же ведьма может явиться и после своей смерти. Ровно в 10 звонок в передней повторился. Теперь меня вынесла не надежда, а злоба поймать звонившего, но на лестничной площадке опять никого не было. Я резко обернулся и глянул на дверь. Ничего и никого. Нет, на лестничной площадке сидел кот, незнакомый, большеголовый, серый, желтомордый и желтоглазый. На желтой морде, или уж мне казалось, подрагивала желтая ухмылка. Не знаю, как он догадался, что хочу нападать ему, нападать ботинком. Кот фыркнул и понесся вослед ножницам. Он звонил. Я вернулся на кухню и выпил третью кружку кофе. Кружка большая, чуть ли не пол-литровая. Остатки сонливости и ночного кошмара отступили скорее не от действия кофеина, а от новых необъяснимых приколов. И я ждал его нового прикола. На этот раз звонок в передней был долгим. Я схватил туристский топорик и распахнул дверь. На лестничной площадке стоял Володька, виновато поеживаясь. «Где кот?» — спросил я. «Какой кот?» «Желтомордый!» Володька глянул себе под ноги, кота не обнаружил и поежился еще виноватее. Я впустил его в дом. Наверное, моя ответная улыбка была тоже жалкой. Помявшись, я спросил, что на работе? Тебя нет. Маши нет. Офис закрыт. А крыша ангара? Вытурили нас с крыши. Ты по делу пришел? По делу. Володька достал из кармана осеннего пальто узкий сверток и вручил мне. Что это? Водка? Какая еще водка? Называется «По щучьему велению, по моему хотению». Я развернул полиэтиленовый мешочек. Она. Водка. Володька ее похвалил. С добавлением травы. Расторопши, пятнистой. Тогда раздевайся. Мы прошли на кухню. Холодильник у Маши, как всегда, набит под завязку. После вчерашних фокусов с едой я выбрал консервы рыбные и консервы мясные, плюс свежие огурцы. Володька запасу позавидовал, богатое содержание. Холодильник много жрет электричества. Что электричество? Мой холодильник колбасу жрет. Положу, и нету. Мы выпили по первой стопке. Бывалые люди говорили, что алкоголь в тяжелые минуты помогает. У меня же горе. Тем более поможет. Хотя бы снимет тяжесть на сегодняшний вечер. Мы выпили по второй. Мне захотелось излить свою душу, как переполненной мсте весной хочется перелиться через запань. Володя, как жизнь? В туалете поставил еврорабочок. Спрашиваю про жизнь души. Володька поморгал обидчиво. В моей жизни подвиги тоже были. Какие? Пить бросал трижды. Я налил по третьей. С Володькой душу не облегчить. Тогда хотя бы забыться. Он выпил, довольно крякнул и заключил. Хорошо, кайфуем. Не кайфуем, а оттягиваемся, поправил я. Если такой умный, то скажи, что круче, эйфория или оргазм? Володя, не выламывайся. Чтобы не выламываться, я налил по четвертой. Именно после четвертой меня огрело. Трезвейшая мысль, что делаю? Жена ушла, бизнес потерян, один остался вот с Володькой. Но как раз после четвертой Этот самый Володька предложил выпить по пятой. После пятой произошло непредвиденное, кончилась водка. Как бы не так, непредвиденное Володька предвидел, сходил в переднюю и принес из второго кармана своего пальто другую бутылку водки под другим названием «Белый лебедь». Я предложил: теперь ты разливай. Немного, по-американски, на два пальца. Два пальца в рот еще рано. Я не про то. Почему кричишь? Чтобы ты понял. Считать рюмки уже не имело смысла, как и закусывать. Поскольку между рюмками что-то надо было делать, Володька запел: «Стою на бульваре и мечтаю о Феррари». Подтянуть я не согласился, предложив другую, нашу, устинскую. «Не по погребу бочоночек катается». Спев, моя душа все-таки не вытерпела. «Володя, от меня жена ушла». На его влажном и заголубевшем лице вместо удивления растянулась улыбка. Кивнул он понимающе. «Говорят, ты с бабой связался?» «Нет, Володя, не с бабой. Ну, с девкой. Хуже. Неужели с педиком? С ведьмой?» «Бабы все ведьмы», — успокоил Володька. Отодвинув рюмки и закуски, я расчистил место, чтобы положить руки, чтобы найти руки, положить тяжелую голову, чтобы свое лицо приблизить к Володькиному, чтобы сделать сообщение. «Ведьмы больше нет». «Ты ее того замочил?» «Ни грамма». «А почему тебя менты искали?» «Юридический казус». «А кто же ведьма-то? Или она улетела на метле?» «Утопла». «Значит, твоя жена вернется». Рюмки и закуски я отставил еще дальше, чтобы еще ближе лицо в лицо, потому что Володькино лицо никло к столу, словно ему шею подпилили. Я взял его за ухо, удерживая голову, и поделился секретом. «Колдунья жива».